Я уже почти решил перебраться на остров Быка и всех этих охотников на черепах выставить оттуда на материк, — продолжал Генри. А потом мне вдруг начало казаться, что, пожалуй, лучше начать с материка. У тебя ведь тоже, наверное, есть свои ключи для поиска вклада. «Конечно», — кивнул Фрэнсис, — «но, знаешь, мне хотелось бы взять обратно свои слова по поводу дележа. Валяй, бери», — подзадорил его Генри. «Ну, так беру». И, скрепляя свой договор, они крепко пожали друг другу руки. «Морган и Морган, компания только из двух человек», — рассмеялся Фрэнсис. «Актив. Все Карибское море, испанские колонии на материке, большая часть Центральной Америки, сундук, набитый никуда не годным старьем, и множество ям, вырытых в земле», — подхватывая шутку, в тон ему продолжал Генри. «Пассив. Змеиные укусы, грабители-индейцы, малярия, желтая лихорадка. И красивые девушки, которые сначала целуют совершенно незнакомого человека, а потом тычут ему в живот блестящим серебряным револьвером», — вставил Фрэнсис. «Я сейчас расскажу тебе одну занятную историю», — продолжил Фрэнсис. «Позавчера я отправился на шлюпке к материку. Не успел я высадиться на берег, как ко мне подскочила красивейшая в мире девушка и потащила за собой в джунгли. Я решил, что она либо собирается съесть меня, либо женить на себе, но что из двух понять не мог. И вот, прежде чем я успел это выяснить, как ты думаешь, что сделала эта прелестная особа? Сказала что-то весьма неблаговидное о моих усах и, пригрозив револьвером, погнала обратно к лодке. А там заявила, чтобы я немедленно уезжал и никогда больше не возвращался или что-то в этом роде». «Где же это случилось?» — спросил Генри, весь превратившись в слух. Но Фрэнсис, увлеченный воспоминаниями о своем злополучном приключении, не заметил повышенного интереса собеседника. «Да вон там, на противоположной стороне лагуны Чирикви», — ответил он. «Я узнал потом, что это родовое имение семейства Солано. Ну и люди же, настоящий порох. Но я еще не все тебе рассказал, слушай. Сначала, значит, эта особа потащила меня в заросли и оскорбительно отозвалась о моих усах. Потом, угрожая револьвером, погнала меня назад к лодке, а под конец пожелала узнать, почему я ее не поцеловал. Нет, слыхал ли ты что-нибудь подобное?» «И ты поцеловал ее?» — спросил Генри, и рука его непроизвольно сжалась в кулак. «А что еще оставалось делать несчастному чужеземцу, очутившемуся в чужой стране? Девчонка была прихорошенькая». В следующую секунду Фрэнсис был уже на ногах и, прикрыв рукою челюсть, едва успел отразить удар могучего кулака Генри. «Извини, пожалуйста», — пробормотал Генри, тяжело опускаясь на старинный морской сундучок. «Я идиот, знаю. Но пусть меня повесят, если я могу вынести». «Ну вот опять», — с упреком перебил его Фрэнсис. «Нет, ты такой же сумасшедший, как и все в этой сумасшедшей стране. То ты перевязываешь мне рану на голове, а то готов снести эту самую голову с плеч. Ведешь себя не лучше той девчонки, которая сначала расцеловала меня, а потом стала тыкать револьвером в брюхо». «Правильно, ругай меня, я заслуживаю это», — уныло произнес Генри и тут же, помимо воли, снова вспылил. «Да черт бы тебя побрал, ведь это была Леонсия». «Ну и что же, что Леонсия, или Мерседес, или Долорес? Неужели, если парень поцеловал хорошенькую девчонку, да еще под дулом револьвера, это дает право какому-то проходимцу в грязных парусиновых штанах, живущему на куче мусора, именуемой островом, снести ему голову с плеч? А если хорошенькая девчонка помолвлена с проходимцем в грязных парусиновых штанах?» «Не может быть!» — возбужденно прервал его Фрэнсис. «Да, и этому оборванцу, — продолжал Генри, — не очень-то приятно слышать, что его невеста целовалась с проходимцем, которого она никогда не видела, до того, как он высадился со шхуны какого-то сомнительного ямайского негра». «Значит, она приняла меня за тебя», — задумчиво произнес Фрэнсис, начиная понимать, как все произошло.